Легенды театральной площади. Виталик в своем фонтане на театральной. Бабушка мне сказала, что в старину два самых главных фонтана в Москве принадлежали какому-то мальчишке, Виталику. Он там купался. Что за Виталька? Чей был сын? Кто ему подарил главные фонтаны? Не было такого мальчика, которому принадлежали главные фонтаны Москвы. Видимо, в вопросе читателя речь идет о фонтанах на Лубянской и Театральной площадях. Никакой мальчишка Виталик там не купался. А вот знаменитый русский скульптор Иван Петрович Виталий имеет прямое отношение к этим фонтанам. Он их создал.